Я смотрел на ее руки и думал, что они не держали ни лопаты, ни мотыги. Это и за 100 шагов было видно. Но они, к сожалению, не держали и веника. Руки с такими пальцами и маникюром созданы для фоторекламы, а не для работы. То есть не для работы, которую выполняют обыкновенные женщины. Она была одета, как все хиппи в то время, потертые джинсы и дорогие украшения, носила серебряные кольца, роскошное серебряное колье, очевидно украшавшее когда-то шею царской дочери, широкую серебряную гривну, которая не продается в наших магазинах, а изготавливается по специальному заказу у модного ювелира. Заметив мой любопытный взгляд, девушка объяснила: год високосный, вот и надо носить серебро. А когда не високосный? У кого есть, носят золото. У кого нет, подделки под золото. В конце путешествия Тони и Краси стали называть меня «Батя Велко». «Батя» — почтительное обращение к старшему родственнику. Когда прощались, они несколько раз повторили, что их малочисленная компания, очень тихая и приличная, собирается на обед в баре гостиницы «Балкан», и что они были бы очень польщены видеть меня иногда. Не прошло и недели, как я их посетил. В то время бар «Балкан» считался самым фешенебельным заведением подобного рода. Его посетители были классом выше, чем, например, посетители кафе на Русском бульваре. Едва войдя, я сразу же увидел моих приятелей и с ними еще одну пару. Девушку из новой пары, Данку, все звали Дашкой. Она была похожа на Краси, как бывают похожи балерины из одной труппы, с вытравленными волосами, с искусственными ресницами, с лицом, щедро покрытым гримом. Она ожесточенно жевала жвачку, как школьница, не закрывая рта. То ли из-за русалочьего вида, то ли из-за блузки, которая просвечивала, словно рыбацкая сеть, Дашка выглядела такой прозрачной, что, казалось, сквозь нее можно читать газету. В красоте ее было что-то вызывающее. Девушки, подобные ей, проводят большую часть дня на улице. Стоят и ждут, чтобы кто-нибудь пригласил их в ресторан. Юноша, а точнее мужчина, его имя я узнал еще на корабле, Тоди, Тодор, был старше Тони и Краси на несколько лет. Прежде всего бросалось в глаза его могучее здоровье. Это здоровье ощущалось не только в массивных его плечах, но и в самодовольном выражении лица. Обычно лица людей, чье самочувствие подкрепляется внушительными бицепсами, становятся простыми и грубыми. Тоди отличался от них, вероятно, тем, что кроме бицепсов обладал кошельком полным денег, и поэтому напоминал мне преуспевающего американского бизнесмена, для которого деньги в этом мире все. Если бы я тогда задумался над мимолетным этим впечатлением, я бы, верно, спасся потом от навалившихся на меня неприятностей. Да что делать? Человек — не компьютер. Когда я вошел, Тоди что-то нашептывал Краси. Заметив меня, она повела в мою сторону взглядом, и лицо его тут же преобразилось, как это бывает у опытного артиста. Встав, Тоди предложил мне стул. Излишняя любезность к нашему брату всегда меня настораживает, но в тот раз я на это не обратил внимания. Наверное, из-за того, что разглядывал Краси. Тоди предложил сигарету, спросил, что я буду пить. Не ответив, я сам задал тот же вопрос всей компании: если уж пьешь со студентами, плати.